У истока дней. Первое. В тумане моего прошлого есть один далекий день, который я вспоминаю особенно часто. Я вижу большую комнату в бревенчатом доме на хуторе Средней России. Одно окно этой комнаты — на юг, на солнце, два других — на запад, в вишневый сад. В простенке стоит старинный туалет красного дерева, а на полу возле него сидит ребенок 3 или 4 лет. Он один в комнате и чувствует себя необыкновенно счастливым. На дворе сухо, погоже конец степного августа, и солнечный свет косо падает из окна, выходящего на юг, почти до того места, где сидит на полу ребенок. А он открыл дверцу в тумбе туалета, обоняет кисленький запах старинных духов и тщательно укладывает на полированную полочку синие гербовые бумаги. Нужды нет, что эти бумаги покрыты строками крупных непонятных завитушек и что не приказано ни рвать, ни пачкать их. Радостно уже одно то, что обладаешь ими, что их много и что можно раскладывать их в тумбе, которая отныне будет твоею. Так было и сказано: «Вот эта тумбочка с нынешнего дня твоя». А для того, чтобы было что укладывать, подарили большую кипу синих бумаг с красивыми двуглавыми птицами. Накопится много и других вещей, вроде коробочек и граненных пузырьков, стоящих на туалете, и все это будет спрятано сюда же. Но на свете, как известно, все кончается. Бумаги уже несколько раз укладывались на полочки и так, и этак. Порядок, в котором они должны быть, строго обдуман. Остается затворить тумбу, поглядеть на нее с приятным чувством собственности и заняться чем-нибудь другим. Чем же? Ребенок стоит возле туалета и осматривается. Увы, в простой деревенской комнате с голыми бревенчатыми стенами совсем почти пусто. Только стулья да большая кровать, да августовское солнце, косо озаряющее некрашенный пол. Приятно подойти к окну, почувствовать тепло солнечного света и, прижавшись лицом к стеклу, расплющить нос. Очень заманчиво и паутина, легкая восьмигранная сетка в верхнем углу окна. Но, во-первых, до нее не дотянешься, если даже приставить к окну стул. А во-вторых, из щели в углу может выбежать на высоких тонких ножках большой серый паук. И ребенок, подняв глаза, чувствует сладкий страх при мысли о таинственном хозяине этой паутины, имя которого он произносит с запинкой по-крестьянски «Пуак», и который так сердито выскакивает из своей щели, когда в его сеть попадает муха. Сладко следить тогда за ее гибелью. Жалобно и долго, долго ноет она в тишине пустой комнаты, точно зовет на помощь. Но помощи нет. И время течет среди ее однотонного плача в полной неизвестности, что будет дальше. И вдруг он, этот темно-серый страшный паук, выскакивает из щели и быстро бежит по паутине. Схватывает муху в лапы, замирает с нею на месте и, наконец, уже слабую, затихающую, тянет в свое жилище. Что это за жилище? Что делает в нем его хозяин? Чем занят он? Нечаянно взгляд ребенка падает в эту минуту на зеркало. Второе. Я хорошо помню, как поразило оно меня. С него начинаются смутные, не связанные друг с другом воспоминания моего младенчества. Точно в сновидениях живу я в них. И вот оно, первое сновидение у истока дней моих. Ранее нет ничего, пустота, несуществование. Ни мое сердце, ни мой разум никогда не могли и до сих пор не могут примириться с этой пустотой. Но, покоряясь неизбежности, я принимаю за начало моего бытия этот августовский день, эти синие гербовые бумаги с орлами, тихую невыразимую радость, которую они мне дали. И зеркало. Между колонками туалета в тяжелой прихотливой раме висело что-то светлое, блестящее, красивое и непонятное. Я видал его и ранее, видел и отражение в нем, но изумило оно меня только теперь, когда мои восприятия вдруг озарились первым ярким проблеском сознания, когда я разделился на воспринимающего и сознающего. И все окружавшее меня внезапно изменилось, ожило, приобрело свой собственный лик, полный непонятного. Я заглянул в то светлое, блестящее, что слегка наклонно висело между колонок туалета, увидал там другую комнату, совершенно такую же, как та, в которой я был, но более заманчивую, более красивую, увидал самого себя. И в первый раз в жизни был изумлен и очарован. Я восторженно оглянулся. Да, несомненно, в зеркале было все, что было и здесь, вокруг меня. И стены, и стулья, и пол, и солнечный свет, и ребенок, стоявший среди комнаты. Нас было двое, удивленно смотревших друг на друга. И вот один из нас вдруг закрыл глаза, и все исчезло. Остались только светлые пятна, закружившиеся в темноте. Потом снова открыл их и снова увидал все, что уже видел. Не странно ли только, что комната в зеркале падает, валится на меня? Робко приблизился я к зеркалу и, дотянувшись рукой до нижней части рамы, толкнул ее. Зеркало блеснуло, стукнулось о стену, а покатый пол, отраженный в нем, стал еще более покатым. Теперь вся комната падала на меня. Падал и мальчик, стоявший против меня, и кровать, и стулья. Очарованный, восхищенный, долго глядел я на то чудесное и новое, что так внезапно открылось мне, и потянул раму к себе. Зеркало блеснуло, завалилось назад, и все исчезло. И как раз в эту минуту кто-то хлопнул дверью, и я вздрогнул и громко крикнул от страха. Третье. Что было дальше? Много раз пытался я вспомнить еще хоть что-нибудь, но это никогда не удавалось. Вспоминая, я быстро переходил к выдумке, к творчеству, ибо и воспоминания-то мои об этом дне не более реальны, чем творчество. Твердо помню только одно — зеркало поразило меня именно в этот день. Я должен был разгадать его во что бы то ни стало. Но как? О, много было лукавств и ухищрений. Они, эти ухищрения, окончались всегда неудачей. И, пережив неудачу, я, конечно, забывал о зеркале. Но вот я опять оставался наедине с ним и опять испытывал его власть над собою. Я любил угловую комнату, когда она была пуста. Я входил, затворял за собой двери и тотчас же вступал в какую-то особую, чародейственную жизнь. Так тихо. Так тихо, что слышна каждая нота в тонком и печальном плаче, замирающей в паутине мухи. И я затаивал дыхание, и казалось, что и комната ждет чего-то вместе со мною. Мальчик, стоящий передо мною в отраженной комнате, был теперь выше ростом, решительнее, смелее, чем тот, что стоял в ней в светлый августовский день несколько лет тому назад. Но отраженная комната была все так же притягательна, заманчива, сто крат заманчивее той, в которой был я. И сладко было снова и снова тешить себя несбыточной мечтою побывать, пожить в этой отраженной комнате. Только существует ли она и тогда, когда не смотришь на нее? Чтобы узнать это, нужно прежде всего обмануть кого-то. И вот я делал равнодушное лицо, отходил от зеркала, заглядывал с притворной беспечностью в окна и вдруг быстро оборачивался к туалету. Нет, все по-прежнему. Но тогда не сесть ли в кресло против зеркала, закрыть глаза и притвориться спящим, а затем сразу открыть их? Увы, снова хитрость моя рассыпается прахом. Оставалось еще одно — приоткрыть ресницы, Так мало, чтобы никто и не подумал, что они приоткрыты. Но как это трудно. Ресницы дрожат, глазам больно, и выходит все одно и то же. Или совсем ничего не видно, или хоть слабо, но видно все. И много раз, делая отчаянные усилия, сдвигал я с места тяжелые колонки, среди которых висело зеркало, и заглядывал между ними и стеною. Но и там, именно там, где должна была заключаться разгадка тайны, не оказывалось ничего, кроме бревен с одной стороны и шершавых дощечек, которыми было забито зеркало, с другой. Значит, кроется что-нибудь за ними, за этими дощечками? Говорят, что за этими дощечками только стекло, намазанное ртутью. Да, но что такое ртуть? Ртуть тоже нечто чудесное. Положил кто-то этой ртути в пекущиеся хлебы, и вдруг хлебы запрыгали по печке. А главное, почему поспешили закутать это что-то, намазанное ртутью и называемое зеркалом, в черный клинкор, как только умерла Надя? В эту страшную ночь, когда в доме свершилось что-то невыразимое, наполнившее весь дом сперва таинственной суматохой, испуганными голосами, а потом страстными криками матери, зеркало завесили черным клинкором. Я, спавший в угловой комнате на широкой постели, в диком ужасе вскочил на колени, когда тишину ночи прорезали эти крики. А затем в комнату быстро вошла заплаканная нянька и накинула на зеркало кусок черной материи. И как внезапный ветер по затрепетавшим листьям дерева, по всему моему телу прошла одна мысль, одно сознание — в доме смерть. То ужасное, чье имя — тайна. Четвертое. Ночи предшествовали тяжелые печальные дни. Стоял февраль, наполнявший комнаты скудным полусветом. А девочка была больна уже давно. И казалось, что конца не будет этим дням, этому скудному полусвету и тишине, воцарившейся с тех пор, как в детской, пропитанной сладковатым запахом лекарств, затворили двери и завесили окна темными шторами. В глуши, на хуторе, заброшенные, забытые жили мы тогда. Мать, Надя, нянька Дарья, большая властная старуха, я и мой воспитатель, если только можно было назвать так этого странного человека, похожего на Данте, человеку без рода, без племени, уже много лет скитавшегося по мелким помещикам, обучавшего их детей и нигде не уживавшегося. Я медленно, с трудом читал, а он, этот Данте, в стареньком кургузом сюртучке и коротких панталонах, из-под которых торчали грубые рыжие сапоги, ходил по комнате из угла в угол и думал, думал, бормоча свои думы себе под нос и порою с злорадным наслаждением похохатывая. А смерть уже незримо реяла среди нас, и печальную тишину дома нарушали только шаги моего воспитателя и мое однотонное чтение. И читал я как раз о ней. Читал песнь о старом нормандском бароне, умиравшем в отдаленном покое замка в бурную и темную ночь Рождества Христова. И когда она появилась, наконец, столь грозная, что даже собаки на дворе завыли, услыхав вопли в доме, тотчас же было наброшено черное покрывало и на то, что каким-то образом было причастно ее тайне. Пятое. Я уснул, чувствуя томительную тоску. За окнами чернела ночь, комната была слабо озарена стоявшей на полу возле кровати свечой. Обычно со мной спала мать, но с тех пор, как заболела девочка, на ночь стала приходить ко мне нянька, а в эту ночь даже и няньки не было. Она только изредка входила, вынимала что-то из ящиков туалета, шепотом говорила мне: «Спи, спи, я сейчас приду», и снова уходила. Я пытался уснуть. Но тоска, предчувствие чего-то, что вот-вот должно свершиться, будили меня, едва только я начинал забываться. Задремлю, и вдруг вскочу с бьющимся сердцем и страстным желанием закричать о помощи. Но даже крикнуть я не смел. Так тихо было в доме, и так странно блестело зеркало, наклонно висевшее между колонок туалета и отражавшее покатый пол и дрожащий длинный огонь свечи, стоявшей возле кровати. И вот поднялась какая-то возня, послышались испуганные торопливые голоса, стук дверей, а вслед за ними — сдавленный ужасный крик. Пораженный им до глубины сердца, я вскочил, сел на колени и замер, уже готовый ответить на этот крик, криком еще более ужасным, как растворилась дверь, и по комнате, сотрясая пол своей тяжестью, пробежала нянька с черным куском коленкора в руках. Потом меня, дрожащего от ужаса и изумления, зачем-то одели, и воспитатель мой повел меня в ту слабо освещенную синей лампадкой комнату, где на ломберном столе, покрытом простынею, лежала кукла в розовом платьице. Помню, как мы остановились на пороге этой комнаты и, перекрестившись, поклонились в угол лампадке и этой кукле. Помню даже, что набожное смирение, с которым медленно перекрестился и поклонился мой воспитатель, показалось мне неестественным. Мне показалось, что он пьян, это с ним случалось нередко, и от этого мне сделалось еще страшнее. А он, с истовостью пьяного человека, желающего показать, что он нисколько не пьян, а, напротив, сознательно, серьезно и спокойно делает все то, что полагается в таких случаях, подвел меня к столу, приподнял за плечи, и я увидал бледное, безжизненное личико и тусклый блеск мертвых слизистых глаз под неплотно смежившимися черными ресницами, четко выделявшимися среди бледности. В этом было что-то безобразное. Безобразно ужасен был и сон, которым я забылся после того. Я до сих пор чувствую всю нескладную, горячечную суматоху всех этих людей, наполнивших дом и начавших торопливо переносить и передвигать из комнаты в комнату столы, стулья, кровати и зеркала, как только я закрыл глаза. Девочка мгновенно ожила, хотя и осталась все такой же загадочной и безмолвной, какой она была на столе, и поспешила вмешаться в суматоху, бегая из комнаты в комнату, под ногами мужиков, торопливо носивших на руках стулья и зеркала, покрытые черным коленкором. Как это она могла ожить и остаться в то же время мертвой? Как это она могла бегать и не упасть, когда лицо ее было столь же слепо и безжизненно, как тусклая полоска ее глаз, блестевшая в прорези неплотно прикрытых ресниц? Наконец настало утро. 6. Ах, как хорошо сделал Господь Бог, создавший свет! Сколько раз в жизни говорил я эти слова, открывая глаза после тяжких ночных сновидений. Как этот свет успокаивает, как укрощает и душу нашу, и все окружающее нас. Белый, спокойный и простой день был в мире, когда я проснулся. Но, проснувшись, я тотчас взглянул на зеркало. О, каким печальным показалось оно мне! Да и не одно оно, все в доме было печально. И заплаканная, похудевшая, с блестящими глазами мать, и серьезный воспитатель, и притихшая, уже далеко не столь властная, как прежде, старуха-нянька, и разговоры вполголоса, и эта кукольная девочка с восковым личиком, лиловатым виском, неживыми локонами и полуприкрытыми ресницами, из-под которых еще тусклее, чем вчера, блестела полоска стеклянных глаз. А потом, в солнечный морозный день с метелью, приехали на трех розвольнях попы, нанесли в дом холоду, запаха снега и ладана и стали с грустными причитаниями и пением ходить вокруг лежащей на столе куклы, кланяться ей и дымить на нее из кадилы. И с какой изысканной деликатностью, с какой кокетливой печалью заливался в этот день высокий горловой тенор всегда смелого и даже наглого отца Федора. Как он легко, точно в кадриле, То приближался к столу, то пятился назад и своей ловкой рукою, даже не рукой, а только одной кистью, высоко взвивал пылающие кадилы и потоплял в синих клубах церковного благоухания неподвижно лежащую куклу. И как чувствовал я в этот день всю сладость страстных рыданий матери, когда заливающийся тенор грустно утешал ее неизреченной красотою небесных обителей. И какой болью сжалось мое сердце в тот момент, когда гробик, наскоро сбитый из пахучего соснового теса, навсегда закрыли крышкой и понесли среди пения в розвальни, возле которых в солнечной морозной метели ветер развивал волосы на обнаженных головах мужиков. Седьмое. Надолго застыл после того в тишине и грусти наш бревенчатый флигель. Весеннее солнце по целым дням наполняло радостным блеском детскую, теперь нашу классную, но померкли все мои радости. Что это случилось с милой, веселой девочкой, которая так звонко выкрикивала когда-то свое имя, а теперь лежит в селе на погосте, в могиле? Откуда пришла она? Зачем росла, прыгала, радовалась вплоть до того рокового вечера, в который точно какой-то злой дух дохнул на нее своим пламенным дыханием? С разгоревшимся личиком, сияющими глазками, она была особенно оживлена в тот вечер и вдруг поникла на плечо матери. «Мама, бай!» И тотчас же ее унесли в детскую, и это был последний час, в который я видел ее. Живой из детской она не вернулась. Вот идут дни за днями, а ее все нет и никогда не будет. Даже и люльку ее снесли на чердак. Вот вынимают зимние рамы, и наша классная наполняется душистой свежестью и теплом яркого солнца, а ее нет и никогда не будет. Говорят, что она на погосте в Знаменском, но вся ли? То живое, прекрасное, что было в ней, не там, а где-то далеко, в раю, в небе. В тихие апрельские сумерки, когда я сидел с нянькой у раскрытого окна, выходящего в темный свежий сад, я подолгу смотрел на меркнущий нежно-алый закат, по которому громоздились синие тучки, похожие на саркофаги. И когда над нами в зеленоватом небе вспыхивало серебристое зерно первой звезды, нянька говорила мне: «Вон, душенька нашей барышни». Но и в этих словах... Нет, это было слишком просто. Это было так же просто, так же ничего не объясняло, как и то, что зеркало есть стекло, намазанное ртутью. Восьмое. И велико было мое недоумение, когда я убедился в этом. Не раз отодвигал я зеркало от стены и не раз убеждался, что ничего-то нет за ним, кроме бревен, паутины и шершавых дощечек. Однако нужно было заглянуть и под эти дощечки. И однажды, когда в доме все спали, я отодвинул, замирая от страха быть пойманным, зеркало от стены и кухонным ножом приподнял одну из дощечек. Да, меня не обманывали. Под дощечкой ничего не было, кроме стекла, намазанного красно-коричневой краской. Но, может быть, есть что-нибудь между этой краской и стеклом? Нет, и там ничего нет. Я слегка поцарапал концом ножа в уголке зеркала и увидал стекло. Но не стала ли таинственная ртуть еще более таинственной после того? Несомненно. Ибо разве не чудесно было и то, что сделал я? Я соскоблил ножом каплю красной краски и увидел, что чудесное стекло стало стеклом самым обыкновенным. Прильнувши к тому месту, где я скоблил, можно было сквозь стекло видеть комнату. Где я был до той поры, в которой блеснул первый луч моего сознания, пробужденный светлым стеклом, висевшим в тяжелой раме между колонок туалета? Где я был до той поры, в которой туманилось мое тихое младенчество? «Нигде», — отвечаю я себе. Но в таком случае я, значит, не существовал до этой поры? Нет, не существовал. Но тут вмешивается сердце. Нет, я не верю этому, как не верю и никогда не поверю в смерть, в уничтожение. Лучше скажи «не знаю», и незнание твое тоже тайна. Моя память так бессильна, что я почти ничего не помню не только о своем младенчестве, но даже о детстве, отрочестве. А ведь существовал же я. И не только существовал, думал, чувствовал, и так полно, так жадно, как никогда потом. Где же все это? Это тоже тайна. И всюду она — это всепроникающая власть тайны, власть чаще всего злая, враждебная нам. Чем только не мучила она меня в пору моего младенчества. Три свечи в комнате — к чьей-нибудь смерти. Вой собаки ночью — к смерти. Ворон, пролетевший со свистом крыльев низко над домом — к смерти. Разбитое нечаянно зеркало — к смерти. Черный коленкор, накинутый на него — символ смерти. А что творится ночью на чердаках, поле, на кладбище? Что отражается по ночам перед бедою в зеркалах? Вошла я, эта матушка-барыня, ночи за две перед тем, как барышне умереть, глянула на туалет, а в зеркале стоит кто-то белый-белый, как мел, да длинный-предлинный. Да небось платье твое отразилось. И бог знает что, разве я не помню, в чем была? То-то и дело, что в юбке в одной бумазейной, да в темной кофточке. И я порой думал, уж не права ли ты, моя старая наставница? На зеркале и до сих пор видна царапина, сделанная моей рукой много лет тому назад, в ту минуту, когда я пытался хоть глазком заглянуть в неведомое и непонятное, сопутствующее мне от истока дней моих до грядущей могилы. Я видел себя в этом зеркале ребенком, и вот уже не представляю себе этого ребенка. Он исчез навсегда и без возврата. Я видел себя в зеркале отроком, но теперь не помню и его. Видел юношей, и только по портретам знаю, кого отражало когда-то зеркало. Но разве мое — это ясное, живое и слегка надменное лицо? Это лицо моего младшего, давно умершего брата. Я и гляжу на него, как старший, с ласковой улыбкой снисхождения к его молодости, а в зеркале отражается печальное и, увы, уже спокойное лицо. Настанет день, и навсегда исчезнет из мира и оно. И от попыток моих разгадать жизнь останется один след — царапина на стекле, намазанном ртутью.